Предлог для визита был почтенный. Раст предложил ей выбраться для роли кимоно, веера и еще какие-нибудь японские вещицы, которых у него дома было полным-полно. Ничего такого она и в голове не держала, честное слово. Ей просто было любопытно посмотреть, как живет этот загадочный человек. Дом может очень много рассказать о своем обитателе. И дом действительно много поведал об Расте Петровиче, даже слишком. Во всем сразу и не разберешься.